Глава 41. 5 фунтов или что скрывает приют? На следующий день Джейн долго не выходила из своей спальни, боясь встретиться с Джозефом лицом к лицу. Она не знала, как теперь с ним себя вести. Ей было стыдно за свой обман. В дверь тихо постучали. «Джейн?» — окликнул ее Бастиан. «Входи». Она быстро разгладила темно-синюю юбку и поправила светлую блузку в полоску, пытаясь привести себя в порядок. Мужчина вошел в комнату и улыбнулся. И сердце Джейн забилось быстрее. «Я люблю его. Черт возьми, я его люблю». Его темные волосы были влажными после ванны. Лицо гладко выбрито, но под глазами залегли синяки. Следы бессонной ночи. «Теперь я должен пробираться к тебе, словно вор. Мама решила погостить у меня, чтобы соблюдать приличие». Недовольно пробурчал Сент-Мор и поцеловал ее в губы. «Ты готова к приключениям?» «Каким?» «Но я же обещал, что как только мы сообщим все Джозефу, я буду брать тебя с собой». «Так ты меня не обманул?» С недоверием в голосе спросила Джейн. «Конечно, нет», — улыбнулся Бастиан. «Я всегда держу свое слово. И тем более я не хочу потом искать тебя по всему Лондону, когда ты сама захочешь взяться за расследование». На лице девушки появилась самая счастливая улыбка. Но, вспомнив о своем теперь уже бывшем женихе, она нахмурилась. «Как Джозеф?» «Уже занят делом. Все будет хорошо, Лилит. Мой брат сильнее, чем кажется, а теперь у него появилась цель». Она кивнула и крепко его обняла, спрятав лицо у него на груди. «А смогу ли я быть такой сильной? И куда мы отправимся?» «Мы долго разговаривали с Джозефом и решили, что для начала мы проверим, что скрывает хозяйка борделя на Ковен-Гарден и Мартин Фроулинг». «А почему вы начали с них?» «Потому что наш несостоявшийся убийца, которого мы встретили возле твоего дома, встречался именно с этими людьми. И он знал, что ты не Изабель. Но вот откуда? Это мы и хотим выяснить». «Мне придется идти с тобой в бордель?» «Нет», — рассмеялся Бастиан. «Туда отправились Джозеф и Кристофер. А мы поедем в сиротский приют». Джейн вздохнула. Все ясно. Джозеф ищет убийцу Изабель. Спустя 2 часа экипаж остановился. Приют Белтридж находился в 10 милях от Лондона. Бастиан помог Джейн выбраться на улицу и обворожительно улыбнулся. «Ты все запомнила?» «Да». «Не забудь, что лорд Фроулинг будет относиться к тебе с опаской». «Я помню». Часть пути они придумывали причину их появления в приюте. И Бастиан сообщил, что выступит в качестве человека, который хочет заняться благотворительностью. А Джейн хочет помочь с вопросом об обучении детей. «И ты на самом деле выпишешь ему чек на такую сумму?» Удивление в голосе девушки было неподдельным. «Да». «Но в этом веке это огромные деньги». Она уже успела узнать и размер жалования Мэри, и стоимость некоторых вещей, и сумму на счете, которая составляла на средства Изабель, и о которой так переживала миссис Вустер. «Для меня нет. Не забывай, кто я». «А кто ты?» Брови Джейн сошлись у переносицы. «Нефтяной магнат? Бизнесмен?» Бастиан рассмеялся. «Я порой совсем забываю, кто ты такая. Я герцог, Лилит». «Я думала, что герцог — это просто титул. Ты не говорил, что ты настолько богат?» Ее голос звучал обиженно. «А ты не видела мой дом?» — с насмешкой спросил он. «У меня тоже. В своем веке был дом. Ты собираешься выписать ему чек на сумму, превышающую наследство Изабель, в 3 раза. Он же не направит их на нужды приюта. Этот противный лорд положит их себе в карман». «Прямо в карман», — передразнил ее Бастиан. «Да, я уверена в этом. Я определенно на ней женюсь. С такой женой я точно не разорюсь. Разве она только на пополнение бара? Пока я буду разговаривать с Мартином, ты поговори с детьми. А когда он пойдет показывать нам приют, постарайся заговорить и отвлечь его, чтобы я мог посмотреть бумаги». «Хорошо. Иди ко мне». Усмехнулся Бастиан и притянул недовольную девушку к себе. «Нам предстоит еще очень долгий путь. И я предлагаю...» Его рука скользнула по ее бедру и залезла под юбку. «Прямо в экипаже? А почему нет? Представим, что мы только что с тобой познакомились и все-таки сделали то, чего так хотели оба в первый вечер». Джейн взглянула в потемневшие голубые глаза. «Бастиан, но там кучер». «Нет уж, Лилит, сегодня я не поддамся на твои уговоры». Улыбнулся он и, усадив ее к себе на колени, жарко приник к ее губам. И все-таки они сделали в экипаже то, чего так хотели в день их знакомства. И сейчас, смотря на улыбающегося мужчину, Джейн покачала головой. «Как кот, который объелся сметаны. Будто он специально меня взял с собой, чтобы развлечься». Навстречу им вышел невысокого роста худощавый мужчина лет 40. Большие карие глаза сразу посмотрели на Джейн. Он откинул в сторону темно-русую прядь непослушных кудрявых волос и улыбнулся. «Добрый день, ваша светлость. Меня зовут Мартин Фроулинг. Я знаю, кем вы являетесь, лорд Фроулинг». Голос Бастиана звучал немного высокомерно. «Я был приятно удивлен, получив от вас послание. И я польщен, что вы заинтересовались именно нашим приютом. Решил последовать примеру брата и заняться благотворительностью». Лениво ответил Сент-Мор и обратился к Джейн. «Это Изабель Джонс, невеста моего брата. Она хочет помочь с вопросом об обучении детей». «Конечно». Фроулинг послал обворожительную улыбку девушке, и она чуть не расхохоталась. Ее взгляд был прикован к его необычным усам. Они торчали в разные стороны, как две стрелы. «Рад познакомиться с вами, мисс Джонс». Джейн посмотрела в его глаза. На секунду ей показалось, что в них читается насмешка. Словно он знает об этом спектакле, который они с Бастианом устроили. «Не паникуй. Придерживайся плана». Троица вошла вовнутрь, и девушка невольно поежилась, не сводя взгляда с холодных серых стен коридоров. Когда-то давным-давно здесь располагался монастырь. Джейн не слушала, о чем рассказывает Фроулинг. Она шла по коридору в надежде увидеть хоть одного ребенка, услышать хоть один детский голосок. Странная тишина для детского приюта. А где же няни и воспитатели? Или как они тут называются? Почему я не вижу никаких игрушек? Ей казалось, что она попала в тюрьму. Она сразу отметила железные решетки на окнах и скудно обставленные деревянной мебелью комнаты. «А где же дети?» — не выдержала Джейн. «Они сейчас в другом крыле. У нас время обеда». Девушка едва заметно кивнула и взглянула на Бастиана. Она чудесным образом уже научилась угадывать его настроение. «Ставлю 100 к 1, что план провалится, потому что Бастиан его побьет. По его холодному взгляду и потому, как плотно сжаты его челюсти, Джейн поняла, что ему тоже не пришлась по душе эта картина. «Я хочу посмотреть на детей», — произнес холодно Сент-Мор. «Но они ее обедают», — возразил Мартин. «Я хочу пожертвовать вашему приюту огромную сумму, лорд Фроулинг, и мне кажется, я имею право посмотреть все, что захочу. А сейчас я хочу посмотреть на детей». «Хорошо», — ответил мужчина, но было видно, что он едва сдерживает в себе гнев. Но не успели они дойти до другого крыла здания, как к ним навстречу выбежал молодой человек. Вид у него был крайне испуганный. «Лорд Фроулинг! Лорд Фроулинг! У нас...» «Что случилось, Эдди?» Мартин обернулся и бросил недовольный взгляд на окликнувшего его мужчину, давая понять ему, чтобы он воздержался от громких высказываний в присутствии посторонних. Эдди подбежал к Фроулингу, что-то очень взволнованно прошептал. Лицо Мартина вмиг стало каменным. Бастиан оценил всю обстановку и взглянул на Джейн. «Мне кажется, что мы приехали очень вовремя». «Прошу прощения, ваша светлость, но мне необходимо ненадолго вас покинуть». Мартин поклонился. «Эдди покажет вам столовую и остальные комнаты». «Да, конечно. Я думаю, Эдди справится». Взгляд, которым Бастиан одарил их нового сопровождающего, подсказал Джейн, что бедный Эдди очень скоро окажется без чувств. «Значит, Бастиан решил поменять план. Ох, этот адский нрав!» И уже через 5 минут она победно улыбалась, смотря на то, как герцог тащит безжизненное тело Эдди в одну из комнат. Этого и следовало ожидать. «Если ты решил поменять план, то соизволь, пожалуйста, предупредить меня об этом», — прошипела Джейн, послав ему недовольный взгляд. «А, ну прости, Лилит. Мне надо было перебить рассказ Эдди и сообщить тебе, что планы меняются», — прошептал сарказмом Бастиан, закрывая дверь комнаты, где оставил мужчину. «Мог показать мне жестом». «Жестом?» Темная бровь вопросительно изогнулась. «Интересно, каким?» Он усмехнулся и двинулся по коридору, взяв ее за руку. «А что дальше?» «Нам нужно узнать, что так взволновало Мартина». Проходя мимо одной из комнат, Джейн остановилась и потянула за руку Бастиана. «Ты слышал?» Шепотом спросила девушка. Сент-Мор прислушался. Детские тихие всхлипы раздавались за закрытой дверью. «Кто-то плачет. Давай заглянем». «Джейн, у нас немного времени», — начал Бастиан, но девушка уже потянула за ручку двери. В углу скудно обставленной мрачной комнаты сидела сгорбленная маленькая фигурка. Худенькие плечики сотрясались от рыданий. Это был маленький мальчик лет 6. Черные волосы были по-смешному взъерошены. Чумазое личико было распухшим от слез. Почувствовав, что его обнаружили, он испуганно посмотрел большими голубыми глазами на мощную фигуру Бастиана и быстро вытер рукавом слезы. «Почему ты плачешь?» Джейн по-доброму улыбнулась мальчишке, выступая вперед. Перепуганный мальчуган перевел на нее взгляд и, словно не веря своим глазам, прошептал. «Изабель, ты вернулась за мной?» И он сразу же бросился к Джейн, крепко прижавшись к ее юбке, обхватив за ноги. Девушка с тревогой взглянула на Бастиана. «Что это значит?» «Я думал, что ты не вернешься», — горячо шептал малыш. «Что у тебя ничего не получилось». И малыш опять расплакался. Подбородок Джейн задрожал, а глаза наполнились слезами. «Бедный ребенок». Она присела и обняла мальчика. Худенькие ручки крепко обвили ее шею, пока она успокаивающими движениями гладила его по истощенной фигурке. «Они опять меня наказали», — плакал он. «А Тапс забрал мой обед. Опять. Лорд Фроулинг сказал, что сегодня меня купят, и он наконец-то избавится от меня». «Никто тебя больше не обидит, я обещаю», — прошептала Джейн, а по щекам ее текли слезы. Она перевела взгляд на Бастиана. Было видно, что эта картина и его не оставила равнодушным. И по его лицу она поняла, что разговаривать с Мартином он не намерен. «Наш план меняется?» Она взглянула на мужчину. «Вот видишь, Лилит, ты научилась понимать меня без слов и жестов», произнес Сент-Мор и присел к мальчику. «Как тебя зовут?» Обратился он к ребенку. «Дэвид». Голубые глаза встретились такими же глазами. «Какое мужественное имя, Дэвид!» Улыбнулся Бастиан и протянул ему руку. «Меня зовут Бастиан». Малыш с недоверием взглянул на огромную протянутую ладонь, но потом все-таки вложил в нее свою маленькую ручку. «Дэвид, мне будет нужна твоя мужская помощь». Он подхватил ребенка на руки и направился к двери. «Поможешь?» Малыш кивнул. Дженни смотрела на Бастиана, держащего на руках ребенка, так похожего на него самого. И ее душа разрывалась. В мечтах возник образ счастливой семьи. С ним. Пытаясь не поддаваться эмоциям, она тяжело вздохнула и вытерла слезы, взглянув на парочку. «Ты должен присмотреть за Изабель. Сейчас вы пойдете к экипажу, и ты будешь следить, чтобы она никуда не уходила, хорошо?» «Да». «Справишься?» Дэвид кивнул. «Бастиан, что ты задумал?» — встревожилась Джейн. «Он продает детей, Лилит». В голубых глазах был лед. «А что нужно делать с такими людьми?» «Но я быстро. И я уверен, что именно сейчас он заключает сделку. И, кстати, мне потом нужно с тобой поговорить. Мне кажется, что мы с тобой немного заблуждаемся». Она кивнула и забрала Дэвида из рук мужчины. «Будь осторожен. В этой жизни есть одно неизменное правило. С плохими ничего не случается, милая». «Вот я и говорю. Будь осторожен». Она приникла к его губам и заглянула в глаза. «Я люблю тебя». И ей показалось, что в его взгляде она прочитала то же самое. «Бегите к экипажу. Я скоро к вам присоединюсь». И Джейн, подхватив юбку и крепче прижав к себе малыша, помчалась по темному холодному коридору. Бастиан смотрел ей вслед и улыбался. «Никуда ты от меня не уйдешь, Джейн. Потому что что-то мне подсказывает, что я прав». «Ну и где вы, наш дорогой лорд Фроулинг?» Он твердым шагом направился в другую сторону. «Я хочу отдать вам то, что принадлежит вам по праву. Пулю, например». Бастиан вернулся в экипаж через четверть часа. Вид у него был бешеный. Но, увидев Джейн и спящего на ее руках Дэвида, взгляд его моментально потеплел. «Что ты узнал?» — тихо спросила она, стараясь не разбудить ребенка. «Он продавал детей за 5 фунтов. Их покупали для работы на заводах и для работы в колониях. 5 фунтов — цена детской жизни». Джейн расплакалась. «Они же дети». «Они сироты. За них некому заступиться, Джейн. Правительство борется с этим. Но, как ты видишь, не всегда успешно. Всегда есть такие, как лорд Фроулинг, для которого нет законов, и для которого это лишь средство для заработка». «Что с ним?» Молчание Бастиана, и его взгляд был красноречивее всяких слов. «Я не успел посмотреть, с кем он встречался. Наш лорд был в кабинете один». «Это он послал убийцу?» «Да. Но он отправлял его за рисунками, а не за тобой. Потому что он знает, что ты не Изабель». «Откуда?» «Он сказал, что Изабель уже мертва. И ее убила хозяйка борделя». «О, боже!» «Я сообщу о судьбе Мартина Фроулинга одному человеку. И он займется этим приютом. Ты узнала что-нибудь от Дэвида? Почему он назвал тебя Изабель?» «Он жаловался мне на мальчишек, которые его обижали, и на какую-то женщину, которая его била. Я пока не стала его расспрашивать об Изабель. Он был очень расстроен, испуган и все время плакал». «Ничего страшного. У нас будет время с ним поговорить». «А куда ты хочешь его отправить?» Она нежно погладила спящего ребенка по волосам. «Пока Дэвид поживет у меня. Мама мечтает о внуках. Вот пусть им и занимается, а не охраняет от меня твою честь». Он подмигнул ей, и Джейн улыбнулась. «Ну-ну, отвлечь мать. Или вы просто скрываете то, что у вас большое и доброе сердце, Бастиан Сент-Мор? А что ты говорил, когда сказал, что мы оба заблуждались?» «Дождемся Джозефа и Кристофера. Если мои мысли будут верны, тогда и они должны кое-что найти. А потом я обязательно тебе об этом расскажу. И мне очень хочется верить в то, что ты не расстроишься».